Глава 6. Даниил. «Варвара!» — рявкаю на весь кабинет. «Я же распорядился никого ко мне не впускать!» В проеме двери появляется кудрявая голова помощницы. Следом вырисовывается ее тонкий силуэт с подносом в руках. «Какого черта? Я не в себе. Упустили такой жирный проект благодаря нерадивому Козлову. Хоть сам работай 24 часа в сутки!» «Так никого и не впускаю. Я вам кофе приготовила и список кандидаток». Улыбаясь, цокает каблучками к моему столу. «Каких еще кандидаток?» Морщусь. «Без меня уже не в состоянии отбор на вакансии произвести?» «Даниил Андреевич», — ставит передо мной чашку с кофе помощница, сверкая белоснежной улыбкой. Шумно выдыхаю. «Что я еще пропустил?» Иначе, продолжая скалиться, Варя точно нарывается на очередную порцию взбучки. «Вы же сами с утра попросили подобрать девушек», — мнется она. «Зачем?» «Затем», — краснеет девушка и странно кивает головой. «Слушай, Варя, я сегодня зол на весь белый свет. Говори, зачем? Или иди отсюда, затеяла со мной игру в ромашку?» Варвара ставит руки в боки и аж ногой притопывает. Закатывает глаза к потолку и сдувает упавшие кудряшки с лица. Упрямая какая. «Даниил Андреевич, я ни во что не играю!» Немного смутилась. «Вы же девушек просили подобрать для этого!» Щеки ее пылают. «Для чего для этого?» Уставился изумленно на нее. «Что она тут напридумывала себе?» «Ну, для этого...» Кивает на экран монитора. Медленно разворачиваюсь. «Видео откройте!» Тычет на маникюренным пальчиком в монитор. «Развели тут, понимаешь ли, черти что!» Нехотя открываю. Тут же, словно черт из табакерки, передо мной мелькают видео зарисовки презентации претенденток. Еще пару секунд назад мне хотелось дать хорошенько по попе моей верной помощнице на затеянную игру. Но стоило только взглянуть на прелестниц видео, как я чуть было не забыл о ее присутствии. «Совсем из головы вылетело!» — ударяя рукой себя по лбу. «Прости, Варюша!» Пялюсь, как дурак, в монитор. Перед взором проплывают кандидатки на роль фиктивной жены и будущей матери. На экране материализуются блондинки, брюнетки, шатенки с голубыми, зелеными, карими глазами. Грудастые принцессы, губки бантика, макияж и прически загляденья, платья от кутюр, стильные юбки, карандаши. Куда они все собрались? На светский раут или парад высокой моды в Париж? Кого тут Варька мне подсунула? Все как на подбор силиконовые куклы. На пятой претендентке на роль фальшивой супружницы из груди вырывается глухой обреченный стон. «Варвара! Варвара!» Голос срывается на крик. «Я что, просил эскортниц для сопровождения в закрытый клуб?» Сверлю помощницу гневным взглядом. «Нет!» Заикаясь, пятится прочь от стола. «Вот именно! Нет!» Припечатываю. «Никому нельзя ничего поручить. Абсолютно все должен делать сам. Может, тогда к чертям собачьим уволить всех, а?» «Так я пойду?» Потупив глаза, робко пищит Варвара. «Иди!» — хмуро бросаю. Снова перевожу взгляд на экран. «Фу ты, черт!» — закрываю видео. Откидываюсь на спинку кресла, расслабляю узел галстука и прикрываю глаза. Плохие новости. Похоже, делегировать столь деликатное дело не удастся никому. Плохи дела. Так-то я на все дела мастер и выдумщик, но я еще никогда в жизни не женился. Ни по-настоящему, ни игрушечному. А в таком срочном порядке тем более. Сжимаю кулаки и сотрясаю ими воздух. Вот же хитрый дед. Выдвинул ультиматум. Хочешь получить наследство – женись. Хуже того, предъяви ему наследника, князя-младшего. Да чтоб его жена растратами замучила. Воспоминания о деде вызывают оскомину. Нет, я всегда любил его. Но в 75 лет в деда словно бес вселился и женил его на собственной подданной, рыжей бестии Софи. Не зря говорят, что все рыжие ведьмы, и душа у них от лукавого. С появлением в нашем доме молодухи вместе со своим великовозрастным оболтусом Николя все вверх тормашками полетело. Молодая жена деда очень-очень старается, да только получается все как обычно. Сегодня утром в столовой я столкнулся с домашней фурией. Радостная такая, ножкой притопывает на месте, как породистая лошадка в предвкушении заведомо выигрышной для нее гонки. Бесит. Сжимаю и разжимаю кулаки. «Ну как, Даня, скоро познакомишь нас со своей невестой?» Лукаво подмигивает мне, хлопает глазками с нарощенными ресницами. Разодетая с утра по последней моде, словно уже приготовилась ехать к нотариусу переписывать завещание. «Скоро!» — бурчу я. «Как скоро?» Не унимается. Аж подавился бужениной с яичницей, весь аппетит испортила. Вытираю салфеткой руки и выхожу из-за стола. «Не волнуйся, Софи, ты первая узнаешь». Натягиваю улыбку на лицо, пересиливая огромное желание послать ее на три веселых буквы. «Что-то не верится!» Ядовитая улыбка сияет на ее лице. «Не было, не было невесты, и вдруг появится по щучьему веленью, по Данилкиному хотению?» «Не твоя забота, милая!» Зло шеплю я, склоняюсь над ней тучей. Похоже, вышло угрожающе. София бледнеет, ну или делает вид. Она еще та театральная актриса. Не удивлюсь ни капли, если узнаю, что закончила мастер-класс по театральному мастерству по теме «Как охмурить богатого мужичка за 60+.» Отстраняюсь и, круто развернувшись, иду к двери. «Через неделю представлю свою избранницу». Не оборачиваясь, бросаю на ходу и, подняв руку вверх, машу ей, что означает «давай до свидания». «Через неделю. Попал так попал. Ловко меня спровоцировала бестия». «Ловлю на слове!» Язвительный тон Софи догоняет меня на выходе. Вспомнив утреннюю перепалку с женой деда, тру задачи на лицо. Жениться, конечно, в мои ближайшие планы не входит. Да и невесты на горизонте не наблюдается. Есть, конечно, пару любовниц. Только на то они и любовницы, что на таких не женятся. Главный пунктик – ни одна из них не готова родить мне наследника. Так что этот вариант отметается. Теоретических невест я отмел, но легче не стало. Прям чувствую, на совести висит камень в лице 50-килограммовой мачехи. И как-то этот камень надо спихнуть с себя, иначе погубит он меня. Может, я-то устаю, но семейный бизнес точно рухнет под натиском ее стервозных шпилек и хищных когтей. Угроза замаячила, откуда не ждали. Без году неделя Софи в нашем доме, а замахнулась на семейный бизнес. Неужели дед с годами так поглупел? Она же со своим сыночком стремительно промотает все состояние нашей семьи, нажитое десятилетиями непосильным трудом. Тяжело вздыхаю, хмурю брови. Да, Ситуевина не радует. Для того, чтобы выиграть в гонке с особо ядовитой змейкой, срочно нужна жена. Всего на один год. Временно, эффективно. По контракту она должна родить наследника империи князь Диванов и не предъявлять на ребенка никаких прав. К тому же важно родить с помощью процедуры ЭКО в обмен за достойное вознаграждение. Поднимаю указательный палец вверх. План гениальный. Довольный собой, захлопываю ноутбук. Главное не влюбиться. Спокойно выдыхаю. Мне это не грозит. То ли не умею любить, то ли времени вечно не хватает из-за работы. Я князь, мои обожаемые детки, Диваны.